Глава 26. В палате мне делать нечего, и я иду к себе, жалею, что не успел на ужин. После лечения у меня в животе ураган, съел бы все на свете. Зато в моей комнате припрятаны орехи, чуть ли не килограмм, которые мне вручили на свадьбе. Разных видов, порядка дюжины сортов, от кисло-сладких до пряных. Иду и в мечтах поедаю их. Но действительность снова удивила меня. «Гаррет, ты цел?» — услышал я голос Одрила. «Выпил эликсиры?» «Теперь надо хорошенько перекусить». Ужин накрылся медным тазом, но есть орехи и... «Спасибо за помощь», — улыбнулся я. «Как сказал? Медным тазом?» — не понял земной идиомы принц. «И погоди благодарить, я еще тут в школе не закончил. Это же надо, напасть на ученика вымогая ценности. Старуху эту я сегодня наказать не могу, но завтра император подпишет разрешение». «Да она извинилась», — сказал я, хотя, собственно, извинений не было, поэтому поправился. Вернее, откупилась. Я показал свою добычу. Огнедар и мелочь, по сотке идут. А вот яйца остроноса надо обязательно употребить. Еще и 4 штуки. Неплохо ты ее ободрал, — похвалил принц. Ну да ладно, пусть тогда живет. Торговаться пришлось, но все с нее не выжил. Она напоследок сказала, что еще и натурой могла бы доплатить, — решил пошутить я. Гаррет, ну нельзя же таким неразборчивым быть, — удивился Одрил. По заклинаниям лучше пообщайся с гильдией магов. Уверен, договоритесь. Всегда же договаривались. А пока давай заглянем в вашу столовую, поужинаем тем, что осталось. Что осталось? Да ладно. Никогда тут таких блюд не было. Стол ломился от угощений. Я не стал вредничать и плотно поужинал, пока Одрил лениво ковырялся в тарелках. Мне еще сварили одно яйцо и торжественно подали на огромном блюде, будто подчеркивая его ценность. Слопал, а оно никакое. Совсем безвкусная, и никаких изменений в себе я пока не почувствовал. Год для школы выдался неплохой, один из лучших. Много поднявших ранги, и самое интересное, ни одного погибшего. Такого лет 10 не было, заметил Одрил, не глядя на вытянувшуюся по стойке смирно администрацию школы. Я в этом не особо разбираюсь, но тоже рад, кивнул я, сыто откинувшись на спинку стула. К чему я веду? Не хочешь остаться в школе? Для начала куратором десятка. А дальше видно будет. А что по деньгам? Покачиваюсь я на стуле. Вот нет у меня страха перед сильными мира сего. Деньги на первом этапе, я скажу честно, невелики, около 500 золотых в год. Но это столица, а там возможности совсем другие. Даже для твоего развития как мага. Сколько рангов ты уже здесь поднял? 4? А теперь представь, в твоем распоряжении будут все ресурсы школы и поддержка гильдии. Или ты собираешься с женами все время сидеть в своей глуши? Девочки-то молодые, им бы при дворе императора блистать. И развлечений тут больше, и образование лучше, и друзей у тебя немало. Вон мои сыновья как кинулись тебя защищать, оба. Уважают тебя, и не только они, — уговаривал Одрил. Я как-то привык подальше от начальства и поближе к кухне, шучу я, на самом деле раздумывая, ведь зерно здравого смысла в речах принца есть. А кто меня сюда возьмет? «Да какое начальство? Можно подумать, ты тут кого-то боишься. Все твое начальство в сторонке стоит и дышать не смеет», — усмехнулся искуситель. «А сюда попасть просто. Школа принадлежит императорской семье, можно сказать, мне. Неплохой доход приносит. Что-то это не помешало той же лекарше напасть на меня», — проворчал я, прикидывая плюсы и минусы. «Она и не знала, что ты под моей защитой. А как прояснили, сразу мнение изменила». Да и фанатики от магии, самые свирепые бунтовщики, только о знаниях думают. «А я под вашей защитой?» — удивился я. «Ну так, стал бы я тебя уговаривать», — ответил Одрил. «Я подумаю, надо с женами посоветоваться», — решил отмазаться я и ляпнул что-то чересчур земное. «С женами посоветоваться?» — искренне удивился дядька. «Да зачем? Как скажешь, так и сделают. Удивил ты меня. Совсем не похоже, чтобы ты женщин слушал». «Это я так, пошутил». «Конечно, решать буду сам, но по деньгам выходит мало, замки надо оставлять на надежных людей». «Да и война на носу», — размышлял я вслух. «Да, с войной тут у тебя минус. Поучаствовать не получится, из башни никого не берут. Ты, как все мальчишки, рвешься в бой, я знаю. Мои вон тоже спят и видят, как славу добыть. Да я и сам бы стариной тряхнул. Но у тебя, в отличие от моих сыновей, будут шансы повоевать в будущем. Война не последняя», — нес чушь Одрил. «Я-то совсем не собирался воевать. Я что, пацан? Оно мне надо. В жопу эту славу, мне бы деньгами. Хотя там, конечно, и добыча хорошая, возможно. Но нет, война — дорогое удовольствие. Одна граната вон сотню тысяч баксов стоит, если на наши деньги. Нах-нах. А много денег приносит школа? Решил я перевести тему. Сам смотри. Порядка полусотни человек каждый год. Билеты в школу от 3000 до 40 за хорошие условия проживания. В среднем около полумиллиона золотых марок. 1200 уходит на зарплату, 1100 на прочие расходы, ну и 200 тысяч доход. У меня тут самая большая доля среди владельцев, четверть. Вот каждый год 100 000 выходит. Немного для моего бюджета, зато без риска. И спрос постоянный, раскрыл карты принц. Насчет столицы я подумаю, а вот насчет школы... Неохота за 500 золотых головную боль иметь, честно сказал я. А поднятие рангов? А связи и знакомства среди выпускников? Да и это первый этап, самый мелкий. В среднем около 5000 в год имеют сотрудники школы. Эх, я вижу, настроен ты все-таки повоевать, мальчишка. Впрочем, и сам помню в твои годы. И Одрил начал рассказывать о своих боевых заслугах. Если хотя бы половина того, о чем он рассказывал, была правдой, то он как Суворов, Матросов и Мересьев в одном лице. Все это время высшее руководство школы стояло и внимало рассказам главного акционера. И морды у всех такие умильно восхищенные. Даже у ляльки, отчего она стала окончательно похожа на поросенка. «Ладно, думай, если что, обращайся», — похлопал меня по плечу на прощание принц. Почти до самого отбоя просидели в столовой. «Интересно, сняли с меня баллы или нет?» — размышлял я, засыпая. Оказалось, наоборот, прибавили, как положено, за победу в турнире и за новый ранг. Так что я с запасом оказался на первом месте. «Ничего от Сандая не было?» — шепотом спросил я у Мирей на уроке. Но мог бы и не шептать. Урок вел Шашин, который увлеченно рассказывал про хитроумные артефакты удаленного действия. В таком состоянии он был совершенно безобиден. Захотим и не слушать, а, к примеру, трахаться, он бы и не заметил. Копался в своих приблудах на столе, да еще и стоял к нам спиной. «Нет пока, да и рано», — ответила соседка, пытаясь разглядеть за спиной метра, что тот делает с белым прозрачным шаром. А это она зря. Шар вдруг вспыхнул ярким желтым светом, ослепив всех, кто смотрел в ту сторону. Я даже глаза приоткрыл от неожиданности, а ведь собирался вздремнуть. Поубивал бы этих фанатиков-ученых. Ослепил почти всех учеников, даже меня задело, хоть я и сидел с закрытыми глазами. И стоит, лыбится, рот полный зубов, совсем не старческий. Мол, смотрите, какой я молодец. В итоге урок неожиданно прервался. Вызвали лекаршу и ее помощницу. На полсотни учеников аж 2 врача. И это при том, что каждый маг сам по себе немного лекарь. Помощница оказалась очень даже ничего. Никаких коротких белых халатов, конечно. Но как специалист хороша. Хоть и всего лишь магесса 5-го ранга. В результате наш десяток сняли с турнира по мечам и прочему режущему оружию, записав поражение. Будто это мы виноваты. Хотя, если честно, для меня это даже плюс. С оружием я пока мальчик для битья, разве что с коротким колющим, ножами да кинжалами еще могу кое-что показать. Появилось свободное время, и я решаю заглянуть в библиотеку, закрыть пробелы в знаниях. Беру историю родов нашей империи и начинаю изучать самые могущественные семьи. Хотя как их мерить, по числу людей или по территории? Совпадает это далеко не всегда. Затем иду искать книги по экономике и замечаю, как курносая девушка из 4-го десятка сдает том с названием «Языки мира». Заинтересовался и попросил выдать его мне. У нас ведь один общий язык, есть лишь стилистические отличия по областям, но любопытно узнать, какие еще языки бывают. Может, и русский найдется. Шутка. В начале книги перечислен наш общий язык, затем десяток вымерших, а после сотня мелких. Есть и искусственные, вроде тех, на которых говорит какой-нибудь орден, или жаргонные, например, язык морских пиратов. Вдруг взгляд цепляется за язык преступных гильдий и сообществ. С увлечением читаю, выхватывая из строк больше, чем в них сказано напрямую. Воры, наемные убийцы, разбойники, грабители, похищение ради выкупа — это понятно. Но оказывается, в империях есть и наркотики. Есть и незаконное рабство, особенно в труднодоступных местах, которых в этом мире 40%. Джунгли, горы, пустыни и прочее. Людей воруют, ведь раб стоит денег, особенно если у него есть профессия. А что такое эксплуатация человека человеком, я знаю не понаслышке. Есть и тюремный жаргон, хотя самих тюрем у нас исчезающе мало. Местные не понимают, зачем держать нахлебников и кормить их задаром. То ли дело рабство. Но тюрьмы все же существуют. судя по жаргонам, которые здесь приравниваются к языкам. Внимание привлек язык императорской тюрьмы. Делаю заметку. Надо будет спросить у Давы или Флетчера, что это за место, и почему там сидят люди вместо того, чтобы, будучи обращенными в рабство, пусть и временное, приносить доход империи. Сижу в углу и вдруг слышу знакомые голоса моих одногруппников где-то за рядами стеллажей. Приски и ее купеческого друга Гревла. Судя по интонации, ссорятся. В принципе, мне все равно на обоих, но Приска уже почти своя. Решаю вмешаться и вовремя. Звонкий звук пощечины ни с чем не спутаешь, а за ним ответный удар парня, скорее всего, в живот. Приска хэкнула и задышала сипло. Выхожу из-за стеллажей, точно. Приска сидит на полу, а Гревол держит ее за волосы и что-то яростно шепчет. «Вы что тут устроили? Мешаете читать?» — сказал я, кинув взглядом неприглядную картину.